Было о чем побеспокоиться. После появления в 1961 году диснеевского мультипликационного художественного фильма «101 далматинец» многие семьи приобрели щенков-далматинцев. Однако не все далматинцы умеют ладить с детьми, и не во всех семьях были готовы к тому, что эти собаки, обладая большим запасом энергии, нуждаются в постоянных физических нагрузках. Получилось, что многих далматинцев вернули обратно или просто бросили. Собаки пострадали из-за корыстных собаководов, попытавшихся на этом нажиться. В кинофильме у Понда было 72 пятнышка, у Пердиты 68, а у каждого из щенков по 32.